Глава 12. Что рассказали 8 мышек? И главное, неожиданная помощь. Катя, поминутно оглядываясь, шла по залам дворца. Сердце ее замирало и падало. Она вела за руку Глазастика, но ей казалось, что Глазастик не идет. Обеззвучно скользит по натертому паркету, почти летит по воздуху. Кот Васька, мрачный, недовольный, цеплялся за Катя на плечо. «Какие потолки! Ух!» — ворчал он, прижимаясь к Катиной шее. «Держи меня покрепче, а то потянет сквозняком, и я улечу под самый потолок. Как меня оттуда достанешь?» «Куда я с ними?» — подумала Катя. «Одна я бы скорее нашла дядю Алешу. Но Глазастик боялась остаться без меня дома. Не могла же я ее бросить». Девочки вошли в просторный холодный зал. Катя ахнула, попятилась, закрывая собой Глазастика. У дверей, не шевелясь, стояли два рыцаря, с ног до головы закованные в тяжелые блестящие доспехи. — Пустые железки, только и всего, — буркнул кот Васька. — Ох уж эти мне люди! Даже нарисованный кот сразу скажет, что они пустые, как консервная банка из-под сгущенки, если ее вылезать до донышка. Послышались чьи-то голоса. Катя дернула Глазастика за руку, девочки спрятались за тяжелую занавеску. Вместе с голосами и шагами влетел ветер, и Катя испугалась, что занавеска, натянувшись вокруг них, выдаст их присутствие. Но, к счастью, девочек никто не заметил. Голоса стихли. «Все равно», — тихо и безвольно прошептала Глазастик. Катю охватило отчаяние. «Нет, так нельзя. Спрятать надо Глазастика. Спрятать надежно, чтоб ее не нашли. Да еще, чтобы не улетела к тому же. А что, если спрятать ее в пустые доспехи? Она такая худенькая, ведь туда никто не догадается заглянуть». Катя постучала пальцем по стальной груди. «Видишь, пусто. Если снять шлем, туда совсем нетрудно забраться», — сказала Катя. Глазастик боязливо заглянула в черную пустоту внутри доспехов. «Ой, а темно как! Там кто-то шевелится, кто-то маленький, шевелится и шуршит». «Теперь мне все равно», — вздохнул кот Васька. «Но когда-то я в этом здорово разбирался». «Ну-ка, дайте все-таки посмотрю, что там такое!» Кот Васька нырнул в остроносый металлический башмак. Послышался тонкий писк, словно иголкой провели по стеклу. Появился хвост кота Васьки, а затем и весь он. В лапах у него замерла, как неживая, серенькая мышь. Холеная шкурка мышки отливала жемчужным блеском. Лапки, сложенные на животе, были розовые, нежные, словно она ходила всю жизнь только по коврам. Но не это так удивило Катю. На голове у мышки сияла крошечная золотая корона тончайшей работы. «Это королева мышей. Мне рассказывала о ней тетушка Ох», — прошептала Глазастик. Она ухватила пальчиками юбку с двух сторон и почтительно присела. Мышка томно приоткрыла глаза, но, увидев так близко от себя острые усы, кота Васьки снова зажмурилась. «Я в титулах не разбираюсь. По мне что графиня, что судомойка. Вкус один», — проворчал кот Васька. «Просто подумал, если я ее съем, то стану немножко потяжелее. Особенно если проглотить ее вместе с короной». «Проглотить корону?» — ахнула Глазастик. «Что ты, Васька, честное слово!» — укоризненно сказала Катя. «Вот уж не ожидала от тебя такого, и несовестно тебе». «Да пожалуйста! Зачем столько разговоров?» — равнодушно проговорил кот Васька и выпустил мышку. Королева мышей, очутившись на полу, с достоинством отряхнулась и встала на задние лапки. Внимательным долгим взглядом посмотрела на кота Ваську. не могу ли я быть вам чем-нибудь полезна? Милостиво, как и подобает королеве, спросила мышка. «Спрятаться!» — вырвалось у Кати. «Вот глазастика спрятать!» Королева мышей повелительным жестом протянула узкую розовую лапку, указывая на огромный мраморный камин. «Зола еще теплая и очень приятная. Места хватит всем», — сказала она. «А вы, любезный кавалер?» — обратилась королева к коту Ваське. Кот Васька прыгнул в камин, с безразличным видом понюхал золу, улегся, вытянув лапы. «Как он не похож на других обычных котов!» — словно про себя прошептала королева мышей. Катя и Глазастик перелезли через каминную решетку, присели на корточки. Над их головами нависал кирпичный прокопченный свод. Вверх уходила черная труба, но из зала заметить их было невозможно. «Позвольте узнать, что вас привело ко мне во дворец?» — участливо спросила королева мышей, усевшись на каминные щипцы. «Нам нужно найти одного человека. Дядю Алешу», — сказала Катя, — «он во дворце. Но как его найти, мы не знаем. Дворец такой большой». «Ничего не понимаю», — капризно перебила ее королева. Она повернулась к коту Ваське. «Дорогой друг, может быть, вы объясните?» Кот Васька несколько опешил. Мышь назвала его «дорогой друг». «Что это? Королевская милость или мышиное нахальство?» «А не все ли равно?» — решил он. «Дядя Алеша, это пушистый Алеша», — снисходительно объяснил кот Васька. «Он где-то здесь, а мы где-то тут. Но мы, хоть мы и здесь, не знаем, где он. А он, хоть он и тут, даже не подозревает, что мы здесь». «Вот теперь я все поняла», — благосклонно кивнула королева мышей. «Я немедленно прикажу все разузнать. У меня во дворце повсюду свои мыши». Королева негромко, но повелительно пискнула. В тот же миг зола в камине зашевелилась, и оттуда показалось сразу несколько мышиных мордочек. Мыши вылезли из золы, отряхнулись и покорно склонились перед своей королевой. «Я же тебе говорила, что она настоящая королева!» — шепнула Глазастик. «Найдите дядю!» — величественно начала королева. «Алешу!» — подсказала Катя. «И пусть он скажет, что нам делать!» Королева мышей подняла крошечную лапку. «Вы слышали?» — властно произнесла она, повернувшись к своим хвостатым подданным. «Найдите дядю и все разузнайте! Следите за ним, не спускайте с него глаз». Мгновение, и мыши разбежались в разные стороны. Видимо, в каждом углу у них было по тайной норке. «Любезный друг, как вам нравится у меня во дворце?» Ласково обратилась королева мышей к коту Ваське. На девочек она по-прежнему не обращала ни малейшего внимания. «Пожалуй, дворец несколько великоват. Вы не находите? Мог бы быть поменьше, а норок в нем побольше. Впрочем, есть такие норки, где вы можете пройти, не опуская головы. А в моем тронном зале вы можете даже встать на задние лапы. Я решила устроить бал в вашу честь». «Не в моем характере хвастаться, но это будет незабываемо. Мышиные танцы, угощения и все прочее». «Мышиные танцы? Когда-то я нашел бы, что это прелестно, но теперь...» Кот Васька уныло вздохнул. «К тому же я не могу покинуть в беде своих друзей». «Это ваши друзья?» Королева мышей бросила пренебрежительный взгляд на девочек. «Что ж, хорошо. В таком случае я обещаю им свое покровительство». В этот миг зола в камине словно ожила, и сразу 8 мышек предстали перед своей королевой. «Ваше Величество!» — пискнула одна из них. «Мы нашли дядю!» «Дядя заперт!» — пискнула вторая. «Дядя в подземелье!» — подхватили остальные мыши. «Ой, дядя Алеша!» — горестно воскликнула Катя. Но королева мышей даже не посмотрела на нее. «Вы расспросили дядю, как я приказала?» — сурово спросила королева. «Расспросили, все поняли, запомнили!» — запищали мыши. «Какое мучение!» — поморщилась королева мышей и снова повернулась к коту Ваське. «Право, как они бестолковы! Порой так трудно быть королевой, особенно без короля!» «Только мы запомнили по одному словечку!» — смущенно пискнула одна из мышек. «Все бежали, бежали, и каждая твердила свое словечко». «Ну, говорите же, наконец!» — строго приказала на них королева. «Что он велел передать?» «Надо!» — пропищала самая толстая мышь с золотой ниткой на шее. «Я отлично помню! Дядя сказал, надо!» «Пробраться!» — пискнула вторая. «В термос!» — добавила третья. «Спальню!» «И...» — пропищала совсем крошечная мышка, почти мышонок. Видимо, ей доверили самое короткое слово. «Разбить короля!» — закончила последняя мышь. «Если сложить все слова вместе...» — Катя совсем растерялась. «То получится. Надо пробраться в термос-спальню и разбить короля». «Что такое термос-спальня? И как я могу разбить короля?» Глазастик устало склонила голову Кати на плечо. Кот Васька разочарованно отвернулся. Королева мышей с беспокойством глянула на него и тут же напустилась на своих придворных. «Что вы болтаете? Вечно вы все путаете! Поменяйтесь местами! Может быть, тогда получится что-нибудь толковое!» Мыши засуетились, меняясь местами, и снова построились цепочкой. «Ну!» — топнула лапкой королева. Мыши одна за другой торопливо пропищали. «Надо разбить спальню и пробраться в короля термос». «Надо разбить спальню и пробраться в короля термос», — прошептала Катя. «Как я разобью спальню? И разве можно пробраться в короля?» Кот Васька слегка подпрыгнул и тут же очутился у Кати на руках. Он уткнулся носом в теплое местечко между плечом и шеей и затих. Он даже не поглядел на королеву. «Дрянные мыши! Клянусь последней сухой коркой на этом свете! Вы раскаетесь! Не в моем характере бросать слова на ветер!» — гневно крикнула королева. Глаза ее засверкали. Насмерть перепуганные мыши торопливо перестроились и вытянулись перед своей повелительницей, как солдатики в серых мундирах. Они старательно запищали тонкими острыми голосами. «Надо пробраться в спальню короля и разбить термос!» «Надо пробраться в спальню короля и разбить термос!» — повторила Катя. «Вот теперь я поняла». В каминной трубе засвистел ветер. Кот Васька слетел с Катиного плеча и повис в воздухе, перебирая лапами. «Он еще летает!» Королева мышей в восторге закатила глаза. «Сколько в нем обаяния!» «Спроси королеву! Вдруг ее слуги могут узнать, где ниточка?» — шепнула глазастик на ухо Кати. Ее дыхание было как вздох. Сама спросить об этом у королевы она, видимо, не решалась. Кот Васька небрежно повел в воздухе хвостом. «Все разузнаем», — самоуверенно заявил он. «Узнать, где ниточка, — это пара пустяков». «Нам», — мечтательно повторила королева мышей, — «он сказал нам». Теперь Катя знала, что ей делать. Она резко вскочила и стукнулась головой о низкий кирпичный свод камина. «Глазастик, спрячься в железном рыцаре и никуда не вылезай, ладно? Там тебе никакой ветер не опасен. А я, Но здесь столько комнат. Как мне найти спальню короля? Я, пожалуй, тоже останусь тут, — лениво заметил кот Васька, опускаясь вниз. Надеюсь, я не вылечу в трубу. Мои подданные вас удержат, не беспокойтесь. С нежностью глядя на кота Ваську, сказала королева. А маркиз свечной агарок тем временем отведет девчонку, куда ей надо. Из толпы мышей вышла толстая мышь с золотой ниткой на шее и низко склонилась перед своей повелительницей. «Отведешь девчонку в королевскую спальню», — приказала королева мышей. «А ниточка!» — напомнила глазастик и тихонько ткнула кота Ваську пальцем в бок. «Да, вот еще ниточка!» — сонно отозвался кот Васька. Он свернулся клубком и закрыл глаза. «Она такая худенькая, и у нее золотая шерсть. То есть, я хочу сказать, золотые волосы. Я желаю знать, где она и что с ней». «Ваше желание для меня — закон!» — торопливо воскликнула королева мышей. «Спокойно почивайте и не извольте ни о чем беспокоиться. Я сама все разузнаю и разведаю».